У статуи возились два легионера. Вскарабкавшись на постамент, один из них помоложе пытался отрубить у статуи палец. Металл не поддавался, но легионер упрямо колотил мечом. Воин постарше, скептически глядя на занятие товарища, со смехом ему советовал: «Если хочешь потерять время, Меммий, рассыпь проса и собирай». «Не мешай, постумий», — буркнул молодой воин. «Этим пальцем можно рассчитаться с ростовщиком. Оставь! Это не золото!» В это время из-за угла показалась долговязая фигура Полибия. Края его плаща развивались по ветру. «Воины!» — крикнул он. «Все статуи — собственность римского народа!» Так распорядился консул. «Слышишь, Меммий?» — проговорил воин постарше. «Это не для нас!» Легионеры нехотя побрели по площади, мощенной тесаным камнем. Полибий, подняв голову, внимательно разглядывал дом с колоннами. За этим занятием его и застал Тиберий. «Сколько раз в своей истории, — сказал Полибий, — я описывал заседание в Большом Совете Карфагена, споры между Гамилькаром и Ганоном, прием римских послов. Но теперь это здание передо мной. Может быть, здесь хранится архив, которого так недоставало?» «А что это за статуя?» — спросил Тиберий. «Трудно сказать. Во всяком случае, это не бог. Видишь, какой решительный поворот головы? Рука, обращенная на запад. Думаю, это какой-нибудь карфагенский полководец, удостоившийся великой чести охранять вход в карфагенскую курию. Кто бы мог удовлетворить наше любопытство?» «Вряд ли мы кого-нибудь найдем, а если заглянуть внутрь?» «Прекрасная мысль», — подхватил Полибий. Они вступили под своды портика и оказались в огромной зале. Стены ее были покрыты исписанными медными досками. «Кажется, это пунийские элогии», — предположил Полибий. «Элогии — надписи в честь выдающихся полководцев и политиков, устанавливавшиеся в общественных местах Рима и других городов Италии». «Какая жалость! Перед нами развернута история Карфагена, но мы не можем ее прочитать». «А это что?» — спросил Тиберий, показывая на две мохнатые шкуры, обрамлявшие с обеих сторон длинную медную доску. «Похоже, что это охотничьи трофеи. Какой странный обычай — обвешивать ими стены курии». Тиберий коснулся пальцем медной доски. «Тогда это элогия знаменитому охотнику». Полибий подошел ближе и ощупал одну из шкур. «Нет, это не медведь», — проговорил он. «У медведя шерсть более мягкая. И не альцес». «Альцес — лось». Полибий, как явствует из его труда, охотился и на медведя в Македонии, и на лося на севере Италии. «У того шерсть короче. Похоже на обезьяну». «Да, действительно, сходство есть. Но где ты, юноша, видел обезьяну таких размеров?» «Думаю, нам с тобой самим загадки не решить. Давай снимем эту доску. Кто-нибудь из пленников, знающих наши языки, переведет надпись». Тиберий всунул в щель между доской и стеной меч и силой потянул его на себя. Доска отскочила, подняв столб пыли. Цена свободы. В тот же день на другой стороне внешнего круга земель такую же трагедию переживал Коринф. Словно по мановению Зеноновой судьбы распались зримые и невидимые цепи. Обитатели, сотворенные на земле преисподней коринфских эргастулов, заполнили опустевшие улицы прекраснейшего из городов Эллады, и потекли серыми толпами по направлению к театру.